Глава 13. Плащ из алого бархата. Утром я не смогла встать с постели. Лютая простуда накрепко вцепилась в меня и рвала когтями горло, мучила жаром и ознобом. Я здорово замерзла после купания в озере. Остыл осенний ветер, и дорога под дождем внесли свою лепту. Несколько дней пролетели незаметно, пока в полудреме я куталась в одеяло, тряслась от влажного кашля и чихала так, что казалось, сейчас с нашего старого дома сорвет крышу. Бедная бабуля места не находила от беспокойства, причитая и пытаясь хоть чем-то помочь. Но я со всей суровостью, на которую только была способна, выпроводила ее из своей комнаты. Болезнь, с которой молодое тело справилось бы без труда и потерь, могла стать для бабули тяжелым испытанием. Я этого не хотела. Приходил доктор, степенный, аккуратный, отрешенный. Послушал меня деревянной трубочкой, осмотрел горло, выписал микстуру и порошок. Велел соблюдать постельный режим. Постельный так постельный. Все равно я чувствовал себя настолько отвратительно, что походил больше на привидение, чем на человека. Обидно было чувствовать себя немощной и ни на что негодной. Тем более я полностью признавал свою вину. Глупая, самонадеянная, неосторожная девчонка. Зато было время подумать над своей жизнью и всем, что происходило в последнее время. Утирая зудящий нос платком, я размышляла о чудесах таинственного леса, о вороне, что едва не заклевало меня, и, конечно, о снах. Не просто так они начали являться ко мне с завидным постоянством. Передо мной мельтешили разрозненные куски мозаики, которые требовалось собрать воедино. Я как будто тянула к ним руки, но они ускользали и таяли в темноте. Тропинка в заснеженном лесу, болезненно искривленные деревья, воронье, что таращилось на меня во все глаза, картинная галерея с ожидающими портретами. Принц Эрик. Тот самый пропавший принц, которого уже 2 года не могут разыскать. Он исчез после смерти старого короля, незадолго до собственной коронации. Тело и никаких следов не нашли. А значит, он вроде бы жив, а вроде бы и нет. Все это время страной управляет лорд-регент и высочайший совет. Но недавно последний вынес требование признать наконец принца Эрика погибшим и выбрать нового короля. Правители из династии Сан-Ульф взирали на меня с немым укором, а то и с неприкрытой злостью, словно я им что-то задолжала. Что? Не допустить, чтобы род их прервался и канул в историю? Смешно. Кто я в конце концов такая? Ни влияния, ни средств. Не особого ума. И вдруг, пребывая на тонкой грани между сном и явью, я подскочила на кровати, как ужаленная. Перчатка! Как я могла забыть? Ведь на ней, несмотря на потрепанность, явно читалась буква «Э». А волк засуетился, едва услышав имя Эрик. Неужели мой меховой дружок что-то знает, но не может рассказать? И вдруг от этой мысли в груди стало холодно. Вдруг он слопал наследного принца. Сожрал будущего монарха, даже не поморщившись. Я даже закашлялась от перевозбуждения. Нет, волчок не мог так поступить. Или мог? Он ведь дикий зверь, а не комнатная собачка. Закрыв глаза, я увидела, как огромный серый волк набрасывается на беззащитного юношу, подминает под себя и вгрызается в горло. Картина была настолько красочной, что по телу пробежала дрожь отвращения. Снедаемая этими мыслями, я не заметила, как уснула. И чудилось, будто всю ночь под моими окнами то ли деревья стонали, то ли кто-то выл на луну. Плоская шкатулка из темного дерева открылась с негромким щелчком. На бархатной подушечке красовалось серебряное ожерелье с кабошонами розового кварца, пронизанного белыми, будто ледяными прожилками. Камни были гладкими, как леденцы. Они манили прикоснуться, полюбоваться филигранью, ощутить обнаженной кожей шеи эту изящную роскошь. «Взял на прокат. Все для моей дорогой племянницы», — похвастал дядюшка и захлопнул шкатулку. «А теперь поехали. Нечего время зря терять». Поцеловав бабулю, я села в экипаж дяди Джеймса, и тот весело покатился по булыжной мостовой. Чувство было таким, словно меня везут на площадь для прилюдного наказания. Там привяжут к позорному столбу и будут кидаться помидорами и тухлыми яйцами. «Что нос повесил, Рози?» Дядя закинул ногу на ногу, усаживаясь вольготнее. Он не изменял себе. Выглядел, как бывало, кутила и франт. Усики напомажены, кружева накрахмалены. Сапоги начищены так, что в них можно разглядеть собственное отражение. Я только вчера оправилась после болезни. Нет настроения веселиться. Призналась, умолчав о том, что мне попросту страшно ехать в неизвестное общество. Что за люди там будут? Как меня встретят? Не буду ли я чувствовать себя лишней на этом празднике жизни? Дядюшка фыркнул. Надо внимательнее относиться к собственному здоровью. Вот я, например, в прошлом году ездил на воды. Он окинул меня критическим взглядом, словно раздумывая, какой ценник прилепить. Но, признаться, недомогание пошло тебе на пользу. Щеки опали, аристократическая бледность появилась. Нормальные у меня были щеки, вспылила я. Самые обычные. А вот вам бы не помешало вести себя повежливей. Нахалка. Он цокнул и, крутанув тросточку, уставился в окно. Молодежь уже не та, что раньше. Никакого уважения к старшим. Мне хотелось отпустить извительные замечания по поводу его воспитания и ввязаться в словесную дуэль. Но вовремя поняла, оно того не стоит. Ведь дядюшке как с гуся вода. Он пребывает в своем искаженном мире и всегда считает правым только себя. Тем временем мы ехали в направлении квартала мастериц. Всю неделю я даже не вспоминала, что для меня готовит прекрасный наряд сама королева-фей. Признаться, меня больше занимали мысли о загадках леса и о сером друге, который наверняка скучает и не понимает, куда я делась. Знал бы мой самодовольный дядюшка, с кем водится племянница. Экипаж притормозил. Кучер крикнул. «Приехали!» «Давай только быстро!» Напутствовал родич, когда за мной закрылась дверца. Внутри лавки царил уютный полумрак. Лишь по углам мерцали светильники в виде вытянутых куб с узкими горошками, наполненными мхом и декоративными ветками. Все это вкупе с приятным цветочно-травяным запахом создавало совершенно сказочную атмосферу. Только маленькие феи, жаль, куда-то попрятались. Я огляделась, робко кашлянула. А в следующий миг из-за занавески вынырнула тетушка Лаванда. «Детка, я тебя заждалась!» Она взметнула пышными юбками своего темно-зеленого платья и, схватив меня за плечи, подвела к стоящему углу манекену, облаченному в изысканный наряд. «Боялась, что ты не придешь!» Я подняла глаза и непроизвольно ахнула, закрыв рот ладонью. Если ткань сама по себе казалась потрясающей, то платье из нее превзошло мои самые смелые ожидания. Глядя на него, я видела розу, что проклюнулась из-под снежного покрывала и развернула лепестки навстречу солнцу. Оно было нежным, изысканным, без малейшего намека на пошлость или безвкусицу. Каждая складка на своем месте. Ни единой лишней детали. Как раз то, что подобает юной девушке. «Оно чудесно, тетушка Лаванда!» Облизав пересохшие губы, я несмело пробежала пальцами лиф, укрытый тонким кружевом. «Никогда не видела платья прекрасней. Спасибо огромное!» Та смотрела добродушно, посмеиваясь. «А то! Я, конечно, самоучка, но нос утру даже наследственным швеям. Теперь, детка, посмотри на эти два. Они тоже твои!» И махнула рукой. Сердце запнулось и понеслось вскачь, прыгая по кочкам. Где-то глубоко внутри, укрытое толстым покрывалом, спало желание быть красивой, наряжаться и прихорашиваться, перебирать украшения и склянки с духами и прочими женскими радостями. Теперь же, в присутствии самой настоящей феи, волшебной мастерской, желание это расправило крылья. «Три розы для Рози. Розовая, алая и белая. Оценила мой юмор?» Лаванда засияла, как начищенная монетка. А я во все глаза смотрела на чудесные наряды. Второе платье было выполнено из парчи насыщенного винного цвета. Тяжелое, с закрытыми плечами. Складки юбки мягко стекали на пол. И казалось, будто на материале вспыхивают малюсенькие золотые искорки, как кристалл винной кислоты на дне кубка. Третье платье. Щеки вдруг вспыхнули алым. В груди стало горячо. «Это подвенечное?» — спросила глухим шепотом. Кажущееся невесомым, света слоновой кости, с украшенным жемчужным лифом. Оно притягивало взгляд. Не оторвать. Хотелось бесконечно рассматривать причудливую вышивку, длинный шлейф и тончайшую сеточку, закрывающую верхнюю часть груди до самой шеи. Это платье действительно напоминало розу, усеянную каплями утренней росы. «Они и правда волшебные. На тебе, красавица моя, любое платье будет выглядеть волшебно. Открою секрет, они самые что ни на есть обычные. Без колдовских штучек. А я все любовалась, впитывая в себя эту красоту. И тем горше было осознавать, что принять их я не могу. О чем и заявила хозяйке лавки. Считая, шиву их авансом. Жених потом расплатится. Она хитро сверкнула глазами. Ну, лиса, как пить дать? Я распоряжусь, чтобы их доставили к тебе домой. А пока беги за ширму, я помогу тебе одеться. Когда последний крючок нежного розового платья, невинного и чистого, как весенний рассвет, был застегнут, мне на плечи легло что-то тяжелое и мягкое. Плащ. А это особый подарок, многозначительно начала тетушка Лаванда. Черная сторона простая, а вот алая с секретом. Наденешь алый наружу, и никакие чары тебе не будут страшны. Подернутой паутиной воспоминаний шевельнулось внутри, будто кто-то ненароком задел струну музыкального инструмента, и они завибрировали, наполняя тело дрожью. Детство, сказки. Плащик на девочке, которая любила играть на опушке и всматриваться в темноту и тишину леса. Все повторяется. Я коснулась тяжелого бархата. Плащ был двухсторонним, с прослойкой чего-то мягкого внутри и очень теплым. Захотелось зарыться лицом в пахнущую хвоей и от чего-то морозом ткань. «Ну-ну, смотри, не разревись», — добродушно заметила фея, потрепав меня по плечу. А я бросилась ей на шею и крепко-крепко обняла. «Спасибо, тетушка Лаванда, огромное вам спасибо!» Она какое-то время гладила меня по спине, бормоча слова поддержки и утешения. А потом в дверь бесцеремонно постучали. «Рози, ты что там запропастилась? Быстрее давай!» Дядя Джеймс умел появляться не вовремя. Но я и правда забыла о времени. Приведя в порядок волосы и застегнув на шее ожерелье, взятое дядюшкой на прокат, я тепло распрощалась с королевой фей и бросилась в холодное объятие улицы. Что бы ни ждало меня сегодня, хотелось верить, я справлюсь. Открывая дверцу экипажа, я еще не знала, что дядя Джеймс внутри не один.